Иван Вадимович Рак. В царстве пламенного Ра. Легенды, мифы и сказки древнего Египта. Что такое миф? Великие народы прошлого оставили нам бесценное наследие. Культура Древней Греции зародилась и достигла своего расцвета гораздо позже, чем египетская культура. Но и она удалена от нас в бездну времени более чем на 25 веков. А культура Древнего Египта насчитывает почти 5 тысячелетий. Но уже тогда, на заре цивилизации, обе эти культуры достигли поистине невиданного размаха, небывалого великолепия. Древними мастерами созданы бессмертные шедевры архитектуры, скульптуры, живописи, которые сегодня, спустя тысячелетия, восхищают нас своей красотой и совершенством. В сокровищницу творений человеческого гения вошли произведения греческих поэтов и драматургов. Минуло 25 веков, но до сих пор в театрах нашей страны и за рубежом ставят трагедии Еврипида и Софокла. До сих пор мы от души смеемся над незадачливыми героями комедии Аристофана и Менандра. До сих пор читаем и перечитываем поэмы великого Гомера, наслаждаясь величественной музыкой древнего стиха. Большинство греческих поэм, гимнов, драм написано на мифологические сюжеты. Это могли быть сказания о богах или о героях, совершивших легендарные подвиги. О хитроумном Одиссее, который после десятилетнего полного приключений и опасностей, странствий по морям, вернулся на родную Итаку. Об отважном воине Ахиллесе, об аргонавтах, о Персее, одолевшем страшное чудовище, змееволосую Горгону-Медузу, от одного взгляда на которую человек превращается в камень. Но и даже тем из нас, кто не интересовался греческой литературой, все равно не раз приходилось сталкиваться с персонажами античных легенд и мифов. На мифологические сюжеты написано множество картин. К мифологическим образам часто обращались в своих стихах Пушкин, Тютчев, Шиллер и другие поэты. А такие выражения, как «Сизифов труд», «Танталовы муки», «Троянский конь», «Яблоко раздора», «Авгиевы конюшни» прочно вошли в лексикон всех европейских языков, в том числе и русского. Иначе сложилось с древнеегипетской мифологией. В отличие от греческой, особую популярность она не приобрела и сделалась достоянием лишь узкого круга специалистов-востоковедов, историков и филологов. Почему так произошло? По многим причинам. Когда к началу нашей эры египетская культура пришла уже в совершенный упадок, и традиции ее стали забываться, их не наследовал никакой другой народ, как наследовал греческую культуру Рим. А культуру Рима воскресила потом эпоха Возрождения. И через нее уже восприняли мы. К IV веку нашей эры никто уже не умел ни говорить, ни читать по-египетски. И все последующие 15 веков египетская литература была для европейцев недоступна. Мифов страны Нила просто не знали. Когда же в 1822 году гениальный французский филолог Франсуа Шампильон разгадал тайну египетских иероглифов, и ученые смогли наконец прочитать древние письмена, оказалось, что египетская мифология не похожа ни на одну из мифологий других народов, и европейцу не под силу даже маломальски в ней разобраться самостоятельно. На 2-3 строки переведенного текста для рядового читателя надо писать страниц 5 примечаний и комментариев, иначе он не поймет ничего. Выяснилось, например, что у египтян не существовало даже правил, которые предписывали бы, как полагается, изображать богов. Одного и того же бога изображали то в виде какого-нибудь животного, то в виде человека со звериной головой, а то просто в виде человека. Многих богов в разных городах называли по-разному, а у некоторых, так даже в течение суток, имена менялись несколько раз. Например, утреннее солнце воплощал бог Хепри, который, по представлениям египтян, принимал облик жука-скарабея и катил солнечный диск до зенита, подобно тому, как навозный жук катит перед собой свой шар. Дневное солнце воплощал бог Ра, человек с головой сокола, а вечернее, умирающее солнце, бог Атум. Ра, Атум и Хепри были как бы тремя разновидностями одного и того же бога, бога Солнца. В отличие от олимпийских богов, божества Древнего Египта зачастую не имели строго определенных функций. У греков, к примеру, была богиня любви Афродита, бог войны Арес, а у египтян, хотя и были похожие божества, богиня любви Хатхор и богиня-воительница Нейт, но наряду с этим существовало очень много богов абстрактных, каких в греческой мифологии нет. Например, Ху, Сиа, Сехем и Хех, воля, разум, энергия и вечность. Были боги воплощение мудрости и могущества какого-нибудь другого бога или боги олицетворение какого-либо закона природы. А разговор о характерах египетских богов попросту не имеет смысла. Про Зевса мы знаем, что он могучий, всесилен, про Гермеса, что он пройдоха и плут. А древнеегипетский бог в одном и том же мифе может быть то добрым, то злым, то справедливым, то беспощадным и коварным. Одно и то же деяние, сотворение мира, например, или сотворение людей, в каждом крупном городе приписывалось разным богам. Весь Египет чтил и любил доброго бога Осириса, и одновременно почитался его убийца, бог зла Сет. Имена в честь Сета носили фараоны, и опять же одновременно Сета проклинали. В одном религиозном тексте говорится, что бог-крокодил Себек – враг солнечного бога Ра, в другом, что друг и защитник. Совершенно по-разному описывается в разных текстах «загробный мир». И вообще о любом природном явлении одновременно существовало множество разных представлений, которые самым непостижимым образом друг другу противоречили. Так небо изображалось в виде коровы, в виде крыльев коршуна, и в виде реки небесного Нила, и в виде женщины небесной богини Нут. С нашей точки зрения, такое нагромождение противоречий, конечно, не укладывается ни в какие логические рамки и попросту идет здравому смыслу наперекор. Именно эти противоречия и делают египетскую мифологию столь трудной для понимания. Именно из-за них она не получила такого широкого распространения, как мифология Древней Греции. Объяснить, из-за чего эти противоречия возникли, сравнительно нетрудно. В разных областях и городах страны складывались разные варианты одних и тех же легенд, которые, естественно, во многом не совпадали. Сказания передавались из уст в уста, переписывались с папируса на папирус. Раз от разу все больше искажался первоначальный смысл текста. Добавлялось что-то новое, забывалось старое. Все большим становилось несоответствие между разными представлениями об одном боге.